Андрей вспомнил себя на земле, и город с названием Назарет, и город с названием Москва, в котором он не успел тогда побывать, но который теперь ощутил. От пустующих домов юго-запада до ярмарочной с японским говором толкучки Кремлевской площади. И еще он вспомнил, что ему нравилась Таня из параллельного класса, попавшая под машину незадолго до его отъезда в Израиль. Это не имело значения. Таня уже нас ограбали, и ему не нужно мучиться, подбирая слова. Таня все понимает. Но и это тоже не имело значения, потому что понимание — лишь одна из многочисленных сферот, а есть более глубинные чувства, мысли, ощущения, перед которыми Вселенная от начала до конца времен — лишь рябь на поверхности океана. Муса вспомнил себя в Мекке, и вспомнил себя в Газе, и вспомнил себя в желтой пустыне пред ликом Аллаха. Он вспомнил себя Мессию, себя Мухаммада, себя Яхве. Все это был он. И тогда он подумал, что возомнил о себе, ибо один он был ничто. Ричард вспомнил себя в тот миг, когда мир, привычный и единственно понятный ему, стал всего лишь меткой. А реальностью стали холмы Саграбала. И лишь присутствие рядом Джоанны заставило его не закричать от страха. Воспоминание было неприятным. В мире сферот, где он пребывал, оно могло возникнуть лишь на пересечении с одним из измерений времени, и значит, он в чем-то так и остался связан с материальным миром. Джоанна вспомнила себя такой, какой будет когда-нибудь. Она стояла под палящим солнцем Саграбала, кожа ее была гладкой и темной от загара, тело гибким и упругим, она и сейчас могла бы стать такой, но не хотела этого. Приятно было думать о будущем, как о прошедшем, но будущее нужно создать, иначе прошлым станет настоящее. Может ли Бог, если Он всемогущ, создать камень, который он сам не смог бы поднять? Этим вопросом когда-то в прошлом занудливые схоласты пытались поставить в тупик теологов, ибо противоречие выглядело сколь очевидным, столь и неразрешимым. На самом деле препятствием к чему бы то ни было для поистине всемогущего существа может стать лишь нежелание сделать нечто, но вовсе не невозможность это сделать. Бог мог создать материальное тело любой, сколь угодно большой массы. Но вопрос, сумеет ли Бог это тело поднять, лишался при этом смысла, ибо поднять можно лишь то, что лежит на земле или иной притягивающей поверхности. Между тем, бесконечно большая масса не могла ни лежать на чем бы то ни было, ни, соответственно, быть поднятой. Смысла лишалась физическая структура ответа, но вовсе не бесконечна всемогущая суть Бога. Я пытаюсь объяснить читателю противоречивость этой древней антиномии, поскольку события на Саграбале подвели меня, наконец, к необходимости сделать финальный бросок сюжета. Для Эдека, Йосефа, Дины и других людей Миньяна проблема заключалась в невозможности осознать собственное всемогущество. Каждый из них в отдельности оставался человеком, осознавал себя человеком, думал как человек, соответственно своему характеру и темпераменту, поступал как человек. Они были людьми кода, каждый в отдельности, но вместе являли себя как существо более могучее, с сознанием, пронизывающим все материальные и нематериальные структуры Вселенной. Почему моих читателей не приводит в недоумение одновременный восход Солнца на всей поверхности Саграбала? Природное явление, которое повергло бы в шок любого физика XX века. Но раздражает то, что происходило вслед за созданием камня. И ДК зашвырнул камень, размахнувшись. Ему показалось, что возник низкий, густой свист, и камень вонзился в темное небо. Но это, конечно, было не более чем впечатлением, созданным им самим. Камень был, и камня не стало. И, скорее всего, материальный мир недосчитался в этот момент нескольких десятков килограммов инертной массы. В следующее мгновение, мгновение действительно было следующим, отделенное от предыдущего единственным квантом в каждом из трех измерений времени. И ДК обнаружил себя в сумрачном холле иерусалимской Ешивы Ор-Леолам. Он стоял на нетвердых ногах, сжимая в правой руке влажную ручку своего потрепанного дипломата, и оглядывался по сторонам. Он уже был здесь когда-то, и все же он был здесь впервые. К нему бесшумно приблизился, поблескивая в полумраке бронзовыми глазницами, дискообразный робот-служка. «Тебя ожидают?» Вопрос прозвучал, будто нацарапанный на затылке тупой иглой. «Да», — подумал ИДК, — «раввин Йосеф Дари. Следуй за мной». В коридорах Ешивы пахло временем. Запах был тусклым, как разбитое стекло, но все равно мешал. ИДК казалось, что он, переступая по плиткам пола, топчет столетия. У порога кабинета ИДК сделал над собой усилие, перепрыгнув сразу через 1000 лет. Впрочем, он не понял, в какую именно сторону. Кабинет изнутри выглядел почти таким же, каким ИДК видел его когда-то и где-то. Раввин Йосеф Дари встал из-за стола и пошел к ИДК, протягивая руки. «Тело Мессии, вижу, тебя не смущает», — сказал ИДК, улыбаясь. «Привык», — заявил Йосеф, указывая на один из стульев. «Сели». ИДК положил на стол дипломат, открывать не стал. Это и не имело смысла. Содержимое было раввину Дари хорошо известно. «Ты знаешь», — сказал Йосеф, положив ладонь на черную поверхность чемоданчика. «То, что я выбрал этот интерьер, еще не свидетельствует о моем желании вернуть время». «То было хорошее время, согласись. И я был прав, когда говорил тебе о недопустимости кощунственного отношения к Торе». ИДК улыбнулся. Он понимал мысль Йосефа. «Книга Дварим», — напомнил он, — «если читать с неравномерным интервалом при начальном 300-буквенном шаге, сагробал, возвращение, кокон Вселенной. Да и все, что с народом будет потом, и это происходит. Но это следствие, а тебя волнуют причины. Я хочу понять, что происходило на заре времен. Кто создал код? С кем говорил Моше на горе Синай? Я до сих пор этого не понял». «Ты понял», — сказал Йосеф. Он стоял на вершине мира. Для ИДК, воспитанного на физических теориях 20 века, вершина представлялась точкой в пространстве времени, предшествовавшей схлопыванию Вселенной в кокон. Отсюда можно было видеть всю эволюцию Вселенной, воспринимая ее исчезавшей в прошлом волной. Он остановил мгновение. Вовсе не потому, что оно было прекрасно, просто это было последнее мгновение той Вселенной, которую ИДК считал своей. Он остановил мгновение. Материальные процессы застыли, и лишь в духовных сферот, неподвластных времени, ИДК ощущал мысли Йосефа и Мусы, Мессии и Ричарда, Хаима и Андрея, Джоанны и Людмилы. Мысли, ощущения, поступки остальных людей кода во всех мирах и временах уходящей Вселенной, живших, умерших, воскресших, рожденных или лишь зачатых в мысленных сферот разума представлялись ИДК чем-то вроде бега электронов по тонким и гибким проводам. Сравнение было не лучше любого другого. Сейчас ЭДК интересовал лишь единственный его смысл. Вселенная уходила, скатывалась в материальную точку, в сингулярность, и только он имел возможность повлиять на то, каким станет мироздание на следующем своем витке. ЭДК проследил мировую линию Земли, будто пальцем провел по пыльной поверхности четырехмерия. Планета уже многие миллиарды лет плыла в одиночестве, безжизненная, как памятник ушедшей цивилизации. ЭДК поискал взглядом другие планеты, где после исхода обосновались люди Кода. В обычном четырехмерии эти планеты располагались в разных галактиках, разделенные такими провалами пространства, что, казалось, никакая связь между ними была невозможна. «Йосеф», — сказал ЭДК, — он хотел быть услышанным всеми, и все услышали его. «Йосеф, мы можем создать Тору и Код для мира, который придет вслед. Те, кто создал Тору и Код для нас, ушли с тем миром, что погиб в коконе 30 миллиардов лет назад. Они изменили для нас этот мир, а теперь мы должны изменить мир, который возникнет из нового кокона». «Тебе виднее», — скептически отозвался Йосеф. Он стоял на холме стены на Саграбале. Было это почти миллиард лет назад. Йосеф не желал присоединяться к ЭДК и воспринимал последние мгновения Вселенной таким, каким воспринимал его ЭДК. «Тебе виднее», — повторил Йосеф. «Мы можем это сделать. Но должны ли?» «Должны», — отозвался Мессия, так и не решившийся выглянуть в материальный мир из многовертия духовных сферот. «Должны», — твердо сказал Муса, стоявший в Мекке VII века христианской эры над могилой своего сына Мухаммада. Он возвращался в этот город, и это время все чаще. «Должны», — сказал Хаим, и, взяв за руку Андрея, через несколько столетий оказался в той же точке пространства времени, что и ЭДК. Они находились в одной единственной точке, сохранившейся от материальной вселенной, и это обстоятельство не доставляло им ни малейшего неудобства. ЭДК стоял на вершине мира и впервые ощущал, наконец, свою настоящую и неискаженную суть. ЭДК ощущал сейчас все прочие свои сути и вовсе не удивлялся тому, что в одной из них он был коллективным разумом на планете в звездной системе, затерянной давным-давно в эллиптической галактике, удаленной от Земли на расстоянии 1,5 миллиардов парсек. И еще ЭДК ощутил одну из своих сутей, в которой он был иррациональным ужасом, охватившим жителей средневековой Европы, когда на их города обрушилась эпидемия чумы, унесшая сотни тысяч жизней. Эта эпидемия, ее возникновение и развитие тоже были частью чьей-то личности, возможно, даже одного из тех, кто погиб тогда от страшной болезни. Так казалось ЭДК. Так могло быть. И это был наверняка не первый случай, когда человек погибал, убивая себя сам и не подозревая об этом, как на протяжении множества веков никто из людей Кода не подозревал о тех конкретных материальных и нематериальных измерениях, которыми был сам. ЭДК погрузился вглубь себя, до уровня, когда уже не мог управлять сознанием. ЭДК погрузился в себя и на глубине, если двигаться по одной из осей времени, в 4 миллиарда земных лет, обнаружил себя же в состоянии первичного океана жизни. Не на Земле, где в это время еще бушевали вулканы, а воздух был сух и безжизнен. Нет, он обнаружил себя на поверхности не планеты даже, а большого астероида, отколовшегося от протопланетного конденсата. Он был океаном. Ему еще предстояло стать цивилизацией, и он нес в себе зачатки Кода в виде обрывков мономолекулярных цепей. Код был еще несовершенным, но уже был. и Идека погрузился еще глубже и обнаружил себя сразу после большого взрыва. Он был пучком горячих электронов. И еще он был нематериальным коконом, который так и не взорвался тогда. Не вошел в режим обычного времени и существовал во Вселенной как бы раздельно от нее. И все эти собственные сущности Идека ощутил, наконец, как единое целое. Он мог покачать головой, и от этого ужас, поразивший людей Европы, становился чуть слабее или, наоборот, возрастал, и это, в свою очередь, влияло на судьбу первичного океана, от волн которого пучок электронов едва заметно фокусировался, меняя судьбу будущей Вселенной. Идека отыскал Дину в этом хаосе представлений и воплощений. Он нашел ее руку, опущенную, будто судьба, над землей V века до эры Христовой. Дина была в те годы серией землетрясений в Центральной Азии, погубившей древнюю цивилизацию, от которой в будущем не осталось ни следа. Идека позвал Дину, и она пришла к нему на вершину мира, где в пространстве времени не было места для двух материальных тел, но дух мог существовать беспрепятственно. Идека обнял Дину, взглянул в ее глаза через сотни миллионов лет трехмерного времени и миллионы парсеков пространства и сказал: «Мы были всегда, родная, ты понимаешь это?» Дина молчала, но ответ был ясен. «Я хочу, — сказал Идека, — чтобы мы, ты, я, Йосеф, Илья, все остальные стали Торой для будущих людей. Сейчас я освобожу время, промелькнет последний квант, Вселенная обратится в кокон, останется лишь то, что закодируем в структуре кокона мы, люди кода». «Структуру будущего мира», — сказал Хаим, слышавший разговор Идека с матерью. «Его мораль», — сказала Людмила. «Человеческие ценности», — объявил Муса. «Да», — подтвердил Идека. «С чего начнем?» «С момента творения», — твердо потребовал Йосеф Дари. «С момента, когда хаос кокона сменится альтернативой света и тьмы». «Ты полагаешь, — подумал Идека, — что будущий мир следует начинать с этой альтернативы? Ты полагаешь, что будущий мир вообще следует складывать из альтернатив? Ты видел мир уходящий, ты жил в нем. Разве свобода выбора, предоставленная людям, сделала их счастливее?» «А ведь хорошая идея», — подал голос Ричард. «Вселенная, развивающаяся по четко продуманной программе. Вселенная, в которой разумные существа не имеют права выбора». «Мы выберем за них?» — насмешливый голос Людмилы. «Мы можем выбирать за тех, кого еще нет?» «Только мы и можем», — сказал Мессия. «Тот, кто создавал код для нашего мира, полагал, что право выбора — благо. Нам создавать код для Вселенной, которая придет следом, и нам решать. Миньян. 10 личностей, 10 людей кода застыл, чтобы собраться с мыслями, чтобы прийти к согласию с самим собой, чтобы из собственного восприятия уходившего мира создать код мира будущего, чтобы не повторить ошибок тех, кто создал код мира уходящего. Идека стоял на вершине мира, и лишь единственный квант времени отделял его от смерти. Смерти истинной и вечной, потому что в коконе Вселенной не могла существовать личность, но лишь созданная ею информация. «Чтобы избавиться от хаоса, — сказал Мессия, — сначала нужно его создать вначале, — поправил Йосеф. «Не нужно создавать хаос», — пробурчал Муса. «Он сам появится». «Илюша», — прошептала Дина и поцеловала Идека в губы. «Я не хочу. Мы должны быть вместе». «Возвращайся», — — сказал Идека. «Возвращайся на Саграбал или на любой из Израилей, где воскресшие создают то, что в наши дни называли третьим храмом. А ты? Я тоже вернусь. Я найду тебя. Я хочу, чтобы у нас был сын, Дина». «Парадокс», — сказала Людмила, перекинув свой голос по нематериальным сферот. «Ты же знаешь, что за 17 миллиардов лет, отделяющих время исхода от последнего мгновения Вселенной, не будет у тебя с Диной ни сына, ни дочери». «Парадокс», — согласился Идека. «Потому что за эти 17 миллиардов лет у нас с Диной были и дети, и внуки». Вершина, на которой стоял Идека, истончилась, как игла, плавящаяся в огне, и последней мыслью, перед тем, как Идека разрешил времени испустить оставшийся квант и завершить свое течение, была: «Так сколько же ангелов можно разместить на острие иглы?»